6 и 7 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся 8-й съезд Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. На нем присутствовали зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Гинам, ответственные работники Центрального комитета партии и Союза тружеников сельского хозяйства Кореи, соответствующие работники, представители, избранные на конференциях Союза тружеников сельского хозяйства Кореи всех инстанций. В качестве наблюдателей присутствовали на съезде работники партийных и административных органов смежных отраслей. На съезде утверждена повестка дня из следующих пунктов. Первое. Подытожить работу ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Второе. Подытожить работу Центральной ревизионной комиссии Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Третье. Пересмотреть устав Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Четвертое. Избрать центральный руководящий орган Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Член Политбюро и зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Гинам передал историческое обращение Ким Чен Ына к участникам 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи о повышении роли Союза тружеников сельского хозяйства Кореи в осуществлении дела чучейского социализма. На съезде были представлены поздравительные телеграммы и письма, присланные политическими партиями, организациями тружеников сельского хозяйства и общественными организациями разных стран мира в честь 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. На съезде по первому пункту повестки дня председатель ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи выступил с отчетным докладом ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Были выступления по первому пункту повестки дня. Делегаты единогласно приняли постановление по первому пункту повестки дня о подытоживании работы ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Затем был доклад по второму пункту повестки дня о подытоживании работы Центральной ревизионной комиссии Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. На съезде обсуждали третий пункт повестки дня – пересмотреть устав Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Участники съезда единогласно приняли постановление о пересмотре устава Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. На съезде обсужден четвертый пункт повестки дня – избрать центральный руководящий орган Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Сначала избрали Центральный комитет Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Затем избрали Центральную ревизионную комиссию Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. На съезде опубликовано содержание постановления первого пленума Центрального комитета Союза тружеников сельского хозяйства Кореи 8-го созыва. Избран исполком Центрального комитета Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Избранный председатель Центрального комитета Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и его заместители. Учрежден организационный комитет Центрального комитета Союза тружеников сельского хозяйства Кореи, а также назначенный заведующий отделами Центрального комитета Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и главный редактор печатного органа ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи «Труженики сельского хозяйства». На съезде опубликован результат избрания председателя Центральной ревизионной комиссии Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и его заместителей, проходившего на первом пленуме Центральной ревизионной комиссии Союза тружеников сельского хозяйства Кореи 8-го созыва. На съезде была принята письменная клятва в адрес Ким Чен Ына.